Глава 21. На понедельник были назначены две пресс-конференции. На утренней выступил старший судья Верховного суда Темпл Конувер. Он расположился перед батареей микрофонов и телевизионных камер в одном из помещений Министерства юстиции. Рядом с ним сидела его жена. На судье был темно-серый костюм «тройка», крахмальная сорочка, зеленоватого оттенка галстук. Плащ он снял, оставив на шее красный шерстяной шарф. Конувер начал пресс-конференцию, зачитав краткое заявление, которое сам же написал рано утром. Насколько мне известно, управление полиции города Вашингтона располагает оружием, при помощи которого было совершено убийство сотрудника Верховного суда Кларенса Сазерленда. Это оружие, пистолет 22-го калибра, принадлежало мне. Вплоть до настоящего момента я не подозревал, что мой пистолет был использован для совершения преступления, равно как я не имею понятия, кто и при каких обстоятельствах мог завладеть им. Вышеизложенное полностью исчерпывает мою осведомленность в названном деле. Одному из полусотни присутствовавших в зале репортеров удалось перекричать своих коллег, чтобы задать вопрос. «Верно ли, господин судья, что ваш пистолет был передан в полицию вашей женой?» «Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал». Вопрос другого журналиста был обращен к Сесили Конувер. «Это вы передали пистолет в полицию, миссис Конувер?» «Обстоятельства, при которых был обнаружен пистолет моего мужа, не являются сегодня предметом обсуждения», — начала Сесили, представшая перед журналистами в желтом соломенного оттенка кашемировом платье, плотно облегавшем фигуру. «Это оружие принадлежало ему и...» Конувер метнул в сторону жены свирепый взгляд, затем сказал журналистам. «Вас предупредили, что я не буду отвечать на вопросы, и что мое появление здесь имеет целью лишь огласить заявление, которое я вам только что зачитал. Благодарю вас, что пришли, и желаю всего доброго». Он встал, повернулся к помощнику так, чтобы тот мог накинуть плащ ему на плечи, затем, опираясь правой рукой на костыль и прихрамывая, направился к двери. Напряженное лицо судьи выражало боль. Сесили еще немного поулыбалась журналистам, напиравшим на нее и забрасывавшим ее вопросами, затем подняла руку. «Потом. Пожалуйста, все вопросы потом». Она догнала мужа у двери, взяла его под руку, и оба исчезли в коридоре. Все время пресс-конференции Сюзанна Пиншер простояла у задней стены комнаты. Происшедшее оставило у нее ощущение, похожее на грусть. Только что перед ней сидел блестящий заслуженный юрист, старый человек, опозоренный молодой красивой женой. Передача пистолета судьи в полицию была, мягко говоря, в большей степени актом неверности, чем ее пресловутые супружеские измены. Сюзанна почувствовала, как неприязнь к Сесили Конувер буквально захлестывает ее. Маленькая смазливая стерва. К Сюзанне подошел один из ее старых знакомых, тележурналист из CBS. Его тоже интересовало, действительно ли Сесили Конувер была тем человеком, который передал в полицию пистолет судьи. «Но никак не могу добиться от них подтверждения», — сокрушался он. «Не знаю», — ответила Сюзанна, гадая, кто в управлении полиции допустил утечку информации. Не может быть, чтобы Теллер. Вторая пресс-конференция состоялась в 3 часа дня в Белом доме. В ходе ее президент Джоргенс объявил, что он назначил известного техасского судебного адвоката Дональда Уишенграда специальным прокурором по делу об убийстве Кларенса Сазерленда. Джоргенс сделал пространное заявление, которое заканчивалось так. «Это трагическое происшествие и последовавшие за ним события угрожают поколебать доверие нашего народа к ведущим государственным учреждениям, к высшим должностным лицам. Назначением специального прокурора я надеюсь способствовать быстрому и справедливому разрешению дела и восстановлению доверия нации». Под конец президент ответил на несколько вопросов, среди которых был такой, имел ли он в виду судью Коновера, когда говорил о пошатнувшемся доверии к высшим должностным лицам. «Я не подразумевал какое-либо конкретное лицо», — быстро ответил Джоргенс. «Верховный суд является нашим высшим судебным учреждением, и все, что ставит под сомнение его репутацию, равно как и всякий, кто этому способствует, наносит весьма ощутимый ущерб нашей стране». После того, как президент Джоргенс покинул зал, репортеры еще долго не расходились, высказывали догадки, содержался или нет в заявлении намек на Темпла Коновера. Отношение президента к старому судье не составляло тайны для широкой общественности. Он неоднократно подвергал критике либеральные взгляды последнего, а однажды заявил по телевидению следующее. «Некоторые из наших наиболее последовательных идеологов либерализма, таких как достопочтенный судья Коновер, не видят ничего предосудительного в том, чтобы под лозунгом свободы превратить нашу страну в прибежище порнографии, наркомании и преступности. Я не могу рассматривать такую свободу иначе, как свободу для кучки отщепенцев. Я рассматриваю ее как распущенность». Тогда же президент добавил, «Я не помню, кому из мудрых принадлежит эта мысль, но, как мне кажется, в ней что-то есть. Нет ничего консервативнее старого либерала». После этой передачи Коновер направил Джоргенсу письмо, в котором упрекал президента в отсутствии такта, но не получил в ответ ни слова. «Самое интересное, — говорила, обращаясь к своим коллегам одна из присутствовавших на пресс-конференции журналисток, — это то, может ли Коновер действительно оказаться убийцей Сазерленда». «А почему бы и нет, если его жена и впрямь замешана в каких-то тайных делишках? Поговаривают, что у нее было что-то с этим Сазерлендом», — отозвался другой репортер. «Или если старик застукал их и так расстроился, что решил прибегнуть к радикальным мерам», — вставил третий. В 18:00 того же дня Сюзанна Пиншер кружила на своем автомобиле по одному из кварталов в северо-западном районе Вашингтона в поисках парковки. Чья-то машина вырулила со стоянки, и она быстро заняла ее место. Закрыв машину, Сюзанна огляделась, чтобы сориентироваться, и направилась к дому, адрес которого был записан у нее на листке бумаги. Остановившись перед старым зданием, лишь недавно переоборудованным под жилье, она взглянула на номер, указанный на двери, убедилась в том, что именно он-то ей и нужен, и вошла в крохотный вестибюль. Почтовые ящики и кнопки звонков были на стене слева. Сюзанна наклонилась поближе и сощурилась, чтобы в полумраке лучше разглядеть таблички. Вот и нужная ей. Л. Роулс. Два звонка. Она нажала кнопку. Повинуясь ответному сигналу, щелкнул замок входной двери. «Привет!» Лори Роулс открыла дверь своей квартиры и пропустила Сюзанну внутрь. «Привет, извините за опоздание, но я никак не могла найти место для парковки. Здесь всегда так. Входите. Квартира была небольшой, но казалась довольно просторной благодаря удачно подобранной мебели. Войдя, Сюзанна оказалась в гостиной. Направо от входа была кухня, другая дверь вела в спальню. Сюзанна огляделась. С десяток ползучих растений украшали окно. Стены комнаты были выкрашены в светло-желтый цвет и окантованы белым, но особенно удачным был цвет мебели, зеленый, что в сочетании с растениями создавало приятное ощущение открытого пространства. «Садитесь», — сказала Лори. «С напитками у меня не богато, но вино найдется. Есть еще, кажется, виски и, может быть, немного водки». «Я бы выпила вина, Лори, красного или белого». Сюзанна присела на кушетку. Журнальный столик со стеклянной столешницей был завален книгами, среди которых Сюзанна заметила «Круговую поруку», в прошлом бестселлер, автор которого нарисовал неприглядную картину работы Верховного суда изнутри. В свое время наверняка была рекомендована к обязательному чтению, сказала Сюзанна, кивнув на книгу, когда Лори принесла вино. «Наверное. Как насчет яичницы с ветчиной на ужин?» «Замечательно». Сюзанна подняла свой бокал. «Давайте выпьем за лучшие дни». «Давайте». «Мне очень нравится ваше растение. У вас явный талант в этой области». «Они растут сами по себе». Лори пригубила свой бокал. «Я благодарна вам, Сюзанна, за то, что вы пришли сюда. После того, как вы позвонили, мне стало как-то не по себе. Дело не в самом звонке, а в том, как звучал ваш голос. Почему вы так настаивали на встрече, причем подальше от публики?» Лори пожала плечами. «Похоже, я начинаю впадать в паранойю. Говорят, это удел каждого, кто достаточно долго прожил в Вашингтоне. Особенно, если оказываешься вовлеченной в расследование об убийстве». «Да, это способствует. Вы были сегодня на пресс-конференции?» «Я присутствовала на той, что проводил судья Конвер. Я слышал о пресс-конференции президента». «А я лишь видела репортажи с обеих в утренней сводке новостей. Меня вновь направили работать у судьи Конвера». «В самом деле? Как это получилось?» «Он пожаловался на то, что председатель оставил его без помощника и настоял, чтобы меня к нему вернули». «А как вы сами к этому относитесь?» «Сама не знаю. Особенно сейчас, после того, как был обнаружен пистолет». Видно было, что Лори очень хотелось перевести разговор на этот пистолет, но что-то ее удерживало. Сюзанна решила не спешить и принялась болтать что-то о вашингтонских краснокожих. «Знаете, я не слежу за футболом», — сказала Лори, — «хотя в столице это непросто. Впрочем, в столице все непросто», — добавила она, заметно нервничая. «Извините меня». Она вышла в ванную и вернулась через некоторое время совсем в другом настроении. На лице играла улыбка, а голос звучал с какой-то новой легкостью, хотя и немного нарочитой. «Займусь-ка я ужином. Вам помочь? А вы сумеете разбить яйца? Знаете, у меня всегда скорлупа попадает в яичницу, так что, может быть, этим заняться вам?»